98. Урусвати живет приказом, подвиг и мужество. Оба понятия должны быть воспитаны через утверждение примеров героев. Следует напомнить о героях, преодолевавших самые нечеловеческие задания. Нужно понять всю сложность условий их окружавших. Летопись не передает, насколько они были угрожаемы от всех близких и дальних. Люди полагают, что героические деяния могут зарождаться внезапно, без длительной подготовки. Но на деле видим, что много мыслей сложилось, прежде чем образовалось решение самоотверженного деяния. Самые отважные герои могли рассказывать о детских видениях, о снах, о голосах, зовущих и приказывающих. С самого детства слагались мысли, ответ на которые приходил много позднее. Герой мог поведать, насколько какая-то сила направляла его поступки. Герой мог бы произнести нежданные слова, значение которых он понимал лишь со временем. Так наше влияние наполняет многих деятелей и укрепляет их мужество. Можно поблагодарить нас за постоянную заботу об образовании героев. Наша обитель есть средоточие самых отважных решений. При этом нужно проявить большое терпение, чтобы согласовать свободную волю с начертанием заданий. Так мы можем по терпению назваться пробными камнями. Не нужно думать, что все потенциальные герои дойдут до сужденного, ибо свободная воля нередко противится решению. Но если люди поймут, насколько мы стремимся помочь их преуспеянию, они подумают, насколько полезно сотрудничать с нами. Подвиг и мужество тогда загорятся и будут поняты как высшая радость.